Часть четвертая. Если в 30 лет красота Эвелин еще колебалась, то вскоре все-таки приняла решение и покинула ее окончательно. Наметившиеся морщины внезапно углубились, и жир стал быстро накапливаться на ногах, бедрах и руках. Привычка сдвигать брови превратилась в выражение лица, сохранявшееся, когда она читала, говорила и даже спала. Ей было 46. Как и во всех семьях, чей достаток скорее уменьшался, чем возрастал, они с мужем пришли к бессмысленному противостоянию. Пока все было в порядке, они терпели друг друга, как старую испорченную мебель. Эвелин начинала слегка беспокоиться, когда Гарольд заболевал, но старалась не унывать, несмотря на тяжкую горечь жизни с разочаровавшимся человеком. Семейная вечерняя игра в бридж закончилась, и она вздохнула с облегчением. Она допустила больше ошибок, чем обычно, но не переживала из-за этого. Ирен не следовало говорить о том, что в пехоте особенно опасно. Писем не приходило уже 3 недели. И хоть тут не было ничего необычного, но это беспокоило ее. Вот она отвлеклась и не запомнила, сколько бубен успели выйти из игры. Гарольд поднялся наверх, а она вышла на крыльцо подышать свежим воздухом. Яркий лунный свет отражался от тротуаров и лужаек, и с полузевком, полусмешком она припомнила один залитый лунным светом вечер ее молодости. Поразительной была сама мысль, что когда-то жизнь представляла собой лишь сумму любовных приключений. Теперь она превратилась в сумму проблем. Проблема с Жюли. Девочке исполнилось 13, она становилась все более и более чувствительной к собственному уродству и предпочитала сидеть в своей комнате и читать. Несколько лет назад дочку пугала сама мысль о школе, и Эвелин не смогла заставить себя отдать ее туда. Теперь ребенок рос в тени матери, жалкая маленькая фигурка с искусственной рукой, которой Жюли даже не пыталась пользоваться, держа ее все время в кармане. Некоторое время она тренировала ее, поскольку Эвелин опасалась, что рука вообще перестанет двигаться. Но после тренировок рука пряталась обратно в карман платья до тех пор, пока мать не возобновляла упражнения. Как-то от всех детских платьев были отпороты карманы, но Жюли целый месяц так печально и неприкаянно бродила по дому, что Эвелин сдалась и более не пыталась экспериментировать.